Страница 220. Глава 3. Исламский Каир. Продолжение. Жилые комнаты с мраморными полами и деревянными стенными панелями, каминами, в изразцах и инкрустированной мебелью, также турецкие по стилю. Сирийское влияние проявляется в богатой резьбе по дереву, причем древесина подбиралась различных оттенков, и комбинации панелей оказывают на зрителя несомненное эмоциональное воздействие. В окнах приемного зала установлены витражи, проходя сквозь которые солнечный свет становится то ярко-алым, то синим и отражается от изразцов. В тронном зале пол устилает красный ковер, на стенах висят многочисленные портреты, а сам трон стоит под потолком с россыпью звезд. Неподалеку установлены скелеты любимого коня принца и его верблюда. Наверху расположены апартаменты матери Мухаммада Али, где имеется огромная кровать с балдахином на 4 серебряных подпорках. В музее охоты представлена замечательная коллекция бабочек, голова и фотографические изображения козла гермафродита и гротескный подсвечник, вырезанный из орлиной лапы. Мечети в Каире строились не только в средние века, но и в новое время. Среди последних ни одна не может соперничать размерами и масштабностью с мечетью Рифаи, расположенной у подножия горы Муккатам, по соседству со старинной мечетью султана Хасана. Этот шедевр исламской архитектуры 20-го столетия строился с 1869 по 1912 год для принцессы Кушияр, матери Хедива Исмаила. Своими очертаниями и величественностью мечеть схожа с мечетью Хасана, и многие туристы принимают ее за средневековый прообраз. Интерьер мечети заставляет вспомнить Европейский собор. Стены уходят ввысь, а обстановка чрезвычайно скромная. В нефе насчитывается 44 монументальных колонны, вытесанных из 19 сортов мрамора. Позолоту для потолка доставили из Турции, и обошлась она в колоссальную по тем временам сумму 25 тысяч египетских фунтов. Гораздо больше интерес, нежели интерьер молитвенного зала, вызывают окружающие его усыпальницы. Именно в этой мечети, последней из великих мечетей Каира, покоятся власть имущие недавнего прошлого. Слева от входа расположена просторная усыпальница Мухаммада Резы Пехлеви, последнего шаха Ирана, бежавшего в Египет в 1979 году после революции. В этой же мечети стоят два великолепных саркофага последних королей Египта – Фуада с 1917 по 1936 год и Фарука с 1936 по 1952 год, который, подобно шаху, умер в изгнании. Любопытно, что шах был женат на сестре Фарука. В другом помещении – находится гробница Хедива Исмаила и его матери и одной из жен, француженки по происхождению, сестры дипломата и инженера Фердинанда де Лесепса, которому Исмаил поручил завершить строительство Суэцкого канала. На надгробии этой женщины вырезан на фоне геометрических узоров христианский крест. Напоминание о том, что жена Исмаила была христианкой, принявшей в замужестве ислам. Современное исламское государство. Страница 221. И мечеть Рифаи, и дворец Маньял были построены в уникальный период истории ислама. В 19 столетии практически все исламские государства были колониями европейских держав. Исламский мир, некогда обладавший культурным и научным превосходством над предренессансной Европой, оказался в полной зависимости от западных политических и культурных ценностей. Владычество Запада принесло на Ближний Восток светские идеи. После обретения независимости Египет, подобно другим бывшим колониям, избрал трудную дорогу, представляющую собой некий средний путь между возвратом к чистому исламу и приверженностью западным светским материалистическим взглядам. Египетские националисты сегодня активно поддерживают Аль-Каиду, поэтому отношения в обществе заметно обострились, а напряжение существенно возросло. В 2003 году президент Мубарак заявил, что египтянам и другим мусульманам надлежит приложить немало усилий, чтобы восстановить достоинство своего вероисповедания в глазах неисламского мира. В 1990-е годы в Египте появилось множество воинствующих фундаменталистских организаций, действуют и более возрастные группы, например, братья-мусульмане, которые начинали свою деятельность еще при британской колониальной администрации. Взрыв в кафе на площади Тахрир в 1993 году, нападение на автобус рядом с музеем древностей, вылазки против туристов в Луксоре – все эти события заставили правительство всерьез заняться проблемой радикального исламского фундаментализма. –